Глава 10, в которой Элрик Милнебанийский сражается с демонами и вампирами. Взошла луна, и Элрик Милнебанийский увидел к своему великому удивлению, что мрачный замок, цитадель демонов и вампиров, изменил свои очертания. Теперь не башни, а островерхие шпили вздымались в небо, мерцая таинственным серебристым светом. Окна замка тускло светились, изнутри доносились смех и нечленораздельные голоса. Вертер, Элрик и герцог Квинский подкрались к замку и заглянули в одно из окон. Их глазам предстал большой зал, утопавший в мутно-красноватом свете нескольких факелов, укрепленных в железных скобах по стенам. В середине зала высился стол, уставленный яствами, а за столом восседали люди, все в одинаковом одеянии. В черной шляпе с изображением черепа и скрещенных под ним костей, белой блузе, фисташковых панталонах и черных кожаных сапогах. Все сидевшие за столом, неразличимо похожие друг на друга, были бледны как смерть, а их истинно черные брови и неестественно красные губы, вместо того, чтобы придавать лицу живость и выразительность, лишь подчеркивали его мертвенную, вселяющую страх бледность. «Они празднуют победу», – тихо произнес Вертер. «Скоро опьянеют, это нам на руку». «Вы говорили, что миссис Кристи похитили демоны вместе с вампирами, а в доме, похоже, люди», – недоуменно заметил Элрик. «Демоны и вампиры могут принять любое обличие», — напомнил Вертер. «Пока они в зале, попробуем незаметно проникнуть в замок. Только тихо. Если нас схватят, мы все умрем страшной смертью». Он, крадучись, пошел вдоль стены. За ним Элрик и герцог Квинский. Внезапно Вертер остановился, приложил палец к губам. В пятне света, пробивавшегося из очередного окна, все увидели огромного великана. Он стоял неподвижно, как статуя, и чуть посвистывал носом, будто спал стоя. Великан был безоружен, но его руки были такими громадными, что казалось, он раздавит любого одними пальцами и сотрет в порошок, как кусок песчаника. Вертер, Элрик и герцог Квинский двинулись дальше. Оказалось, все окна нижнего этажа, кроме самого первого, за которым шел пир, охраняются великанами. «Стражи демонов», — пояснил Вертер. «Мне кажется, они дремлют», — прошептал Элрик. «А этот», — он показал на ближайшего великана, — «вроде и вовсе спит. Если вы не против, я попробую пролезть у него между ног и забраться в окно». Вертер похлопал Элрика по спине. «Смелый замысел». Элрик пополз по каменной земле, незамеченный великаном. Выбрался на подоконник, спрыгнул в какую-то комнату, обернулся и призывно махнул рукой. Незамеченным между ног великана удалось проползти и герцогу Квинскому. «Какое великолепное приключение!» – прошептал он, очутившись в комнате рядом с Элриком. Через минуту к ним присоединился Вертер де Гёте. Комната была совершенно пуста. «Пойдемте дальше, вон дверь», – предложил Элрик Милнебанийский. За дверью оказался просторный зал с высоким куполообразным потолком. Вдоль левой стены тянулся помост, облицованный искусно пригнанными друг к другу каменными плитами. А на помосте располагалась галерея, огороженная стеной из обработанного камня с множеством изогнутых самым причудливым образом прорезей. С галереи вниз вела винтовая лестница. Все остальное пространство зала было занято озерком, на поверхности которого качался миниатюрный кораблик, похожий на раковину, но только с мачтами черного дерева и золотистыми парусами из тончайшего шелка. В кораблике на дубовой скамье сидела миссис Кристи. К ней чередой подплывали тритоны и нереиды с подносами, полными экзотических яств. Но она смотрела куда-то вдаль, словно пребывая в глубоком раздумье, и лишь изредка ленивым движением тянулась к одному из подносов, чтобы отправить в рот какую-то кроху. «Ее околдовали», – тихо проговорил Элрик. «Не удивлюсь, если леди нам воспротивится». Он повернулся к Вертеру. «Вы знаете какое-нибудь заклинание против колдовских чар?» Вертер покачал головой. Миссис Кристи неожиданно встрепенулась и притянула к себе оказавшуюся у кораблика нереиду. «Приди ко мне, рыбка», — сказала она воркующим голосом. «Миссис Кристи, я», — позвал Вертер де Гёте. «О!» — пленница подняла голову и широко раскрыла глаза. «Наконец-то!» «Мы пришли спасти вас», — воскликнул Элрик. «О, как я ждала тебя, самый восхитительный альбинос!» Элрик нахмурился. «Мадам, в вас влюблен вовсе не я». «Как? Меня кто-то влюблен? Кто же? Герцог Квинский?» «Тсссс!» — предостерег Элрик. «Нас могут услышать демоны». «О, конечно!» – простонала миссис Кристи и повернула одно из колец власти, нанизанных на ее пальцы. Озерку кораблик тритоны и нереиды тотчас исчезли, а на поднявшемся полу, выложенном из плит, появились шелковые подушки. Пленница опустилась на них и вопросительно посмотрела на Вертера. «Это леди настоящая чародейка!» – воскликнул Элрик Милнебанийский. «Она могла спастись и сама!» «У нее ограниченные возможности», – пояснил Вертер, сердито взглянул на пленницу. «Демонов и вампиров ей не осилить!» Миссис Кристия кивнула и страдальчески застонала. «Вы мистифицируете меня!» – гневно продолжил Элрик. «Убедились, что нуждаетесь в моей помощи, а на самом деле...» «Нет-нет!» – прервал Вертер. «Уверяю вас, Элрик, вы заблуждаетесь!» «Ваша помощь неоценима. Вы доставляете нам...» Голос Вертера потонул в страшном шуме. На галерею ворвались демоны и вампиры. «Быстрей!» – кричал герцог Квинский. Он нагнулся, поднял миссис Кристию и, взвалив ее на плечо, торопливо продолжил. «Их слишком много. Нам с ними не справиться». «Бегите, герцог!» – воскликнул Элрик. «Спасайте миссис Кристию. Мы их задержим». Герцог Квинский с обнаженным мечом в руке и с пленницей на плече бросился вон из зала. Вертер и Элрик вступили в неравный бой с неприятелем. Демоны и вампиры, вооруженные саблями, алебардами и ножами, бросились в наступление, яростно сверкая глазами, оглашая воздух криками и рычанием и распространяя зловоние, запах разлагавшейся плоти, который мог свалить с ног не хуже оружия. Вертер и Элрик медленно отступали, пока не уперлись спинами в стену, но когда гибель показалась неотвратимой, за спиной Вертера внезапно открылась дверь. «Сюда!» Позвал Вертер, и Элрик вместе с ним юркнул в проход. За дверью нашелся засов, а на косяках оказались скобы. Заперев дверь под рев и вой обезумевших демонов и вампиров, Вертер и Элрик огляделись по сторонам. Они стояли на небольшой площадке, с которой вверх шли ступеньки узенькой крутой лестницы, терявшейся в тусклом свете свечи. «Скорее наверх!» – поспешно проговорил Вертер. «Дверь долго не выстоит, демоны выломают ее!» Лестница привела в небольшую круглую комнату, залитую солнечным светом. «Как, уже день?» – удивился Элрик, вылезая из люка. Вертер кивнул. Оба подбежали к окну. «Здесь высоко», – сказал Элрик и вытаращил глаза. Внизу, невдалеке от окна, стояла запряженная четверкой быков золоченая колесница, в которой сидели и миссис Кристия, и герцог Квинский. «Откуда у них колесница?» – удивленно спросил Элрик. «Украли у демонов», – бесстрастно ответил Вертер. Из люка донеслись глухие удары. «Демоны пытаются взломать дверь», – сказал Вертер и огляделся по сторонам. «Крылья!» – внезапно воскликнул он. В углу комнаты высилась гора птичьих крыльев. «Зачем нам крылья?» – Элрик еще более удивился. «Люди не могут летать». «Могут, с помощью заклинания», – важно ответил Вертер и, выбрав из кучи крыльев подходящую пару, приставил ее к спине Элрика. Крылья приросли, как будто от того и ждали. Оставалось прочесть заклинание. В голову, как назло, ничего не лезло. На лбу Вертера выступила испарина. Он уже начал изнемогать от непомерных усилий, когда заклинание сложилось само собой. «О, крылья, быстрые, скорей, несите нас к любви моей!» «Вперед к колесницу!» – добавил Вертер весьма довольный импровизацией. «Я следом!» Элрик в нерешительности затоптался на месте, но, заметив в люке голову демона, забрался на подоконник и прыгнул вниз, распластав крылья. Он невредимо приземлился у колесницы, и герцог Квинский помог ему залезть внутрь, усадив рядом с миссис Кристией. Через мгновение к беглецам присоединился и Вертер. Он снял с Элрика крылья, и тут же герцог стегнул быков, и колесница понеслась прочь от замка, сопровождаемая дикими воплями демонов и вампиров, сгрудившихся в оконных проемах. Миссис Кристия прижалась к Элрику. «Вы такой смелый и мужественный! Без вас я была бы уже мертва!» «Мадам, мы все трое спасали вас!» – угрюмо ответил Элрик. Он отстранился, забился в угол, насупился. «Быстрее, быстрее!» – кричал герцог Квинский, настегивая быков. «Нас преследуют!» Элрик обернулся. Коварные демоны. Теперь они превратились в облезлых крылатых котов с чудовищными клыками и огромными когтистыми лапами. Коты летели, задрав хвосты, омерзительно мяука и грозно шипя. Но вот один из них настиг колесницу и, выпустив когти, пошел в атаку. Не тут-то было. Элрик обнажил меч и саданул по кошачьим лапам. Кот взвыл от боли и исчез, а колесница помчалась дальше по гладкой серебристой дороге, проложенной меж деревьями. Стало смеркаться, но коты не прекращали погони, свирепо сверкая выпученными глазами в надвигавшейся темноте. Колесница помчалась еще быстрее. Теперь дорога шла через поле, освещенное бледными лучами луны, выплывавшей из-за горизонта на противоположном краю неба. Но вот серебристый диск стал увеличиваться в размерах, а дорога пошла круто в гору, устремившись прямо к луне. Элрик снова обернулся. Коты начали отставать. Их сверкающие глаза все более и более уменьшались в размерах, вот уже превратились в едва заметные огоньки и, наконец, вовсе исчезли. Зато луна становилась все больше и больше, росла на глазах, загораживала небо. «На луну!» – скомандовал Вертер. «Там мы окажемся в безопасности!» Герцог Квинский снова стегнул быков, и вскоре колесница покатилась по лунной поверхности. Преодолев несколько миль, быки подъехали к роскошному величественному дворцу из слоновой кости. «Куда мы попали?» – удивился Элрик. «Это все еще царство хаоса?» «Это часть нашего мира», – пояснил герцог Квинский. «Вам нравится этот дворец?» – спросил Вертер. «Он прекрасен», – ответил Элрик. «Творчество миссис Кристи». «Как этот дворец построили вы?» – спросил Элрик, повернувшись к соседке. «Когда?» «Да только что». Элрик нахмурился. Не вызывало сомнений, он все еще в царстве хаоса. Между тем колесница пересекла мост, перекинутый через ров, и въехала во внутренний дворик дворца, покрытый ковром полевых цветов. Элрика ввели в большой белый зал, залитый розовым светом. «Вы голодны?» – спросила у него миссис Кристи. Элрик кивнул. И тотчас посреди зала появился длинный стол, сервированный на 4 персоны и уставленный блюдами с мясом, рыбой, паштетами и овощами. Наполнив свою тарелку, Элрик сначала с опаской попробовал кушанье, а затем принялся уплетать за обе щеки. Остальные к пище едва притронулись, да и то, пожалуй, из деликатности. «Этот дворец легко превратить в замечательную гробницу», – задумчиво сказал Вертер, подняв глаза к высокому потолку. «Вы развиваете воображение, миссис Кристи». «Вы живете здесь, на Луне?» – спросил Элрик, разделавшись с куском мяса. «Ах, нет», – ответила миссис Кристи. «Эту Луну, как и дворец, я сотворила по случаю». «По случаю?» «Чтобы доставить вам удовольствие». Элрик нахмурился. «А что же демоны? Они только прикидывались демонами. Они на службе у вас?» «На службе?» – повторила миссис Кристи. «Вовсе нет, уверяю вас». Элрик резким движением отодвинул тарелку. «Все ясно. На самом деле в плену оказался я». Он поднялся из-за стола и стал нервно прохаживаться по залу. «Вы возвратите меня в мой мир». «Мы были бы рады помочь вам», – ответил Вертер. «Но вернуться в прошлое невозможно». «Ерунда. Я не раз покидал свое королевство и всякий раз возвращался обратно». «Ни один человек не может вернуться в прошлое», – вступил в разговор герцог Квинский. «Спросите об этом у Бранарта Морфейла». «Он, как и вы, повелитель хаоса?» «Он один из наших друзей, ученый». «Может, ему по силам вернуть меня в Мелнибане?» «Он не захочет, да не сможет», — пояснила миссис Кристи. «А разве здесь у нас вам не нравится?» «Разве может простому смертному нравиться то, что сегодня произошло?» — возразил Элрик. «Но вы выглядели довольным», — с некоторым разочарованием в голосе сказал герцог Квинский. «Не правда ли, Вертер?» «В самом деле, Элрик, на вас было приятно смотреть, особенно когда вы сражались с демонами». «В отличие от других путешественников во времени», – подхватила миссис Кристи, – «вы находите удовольствие в авантюрах, как и Вертер, романтическая натура». «Если я сумел помочь вам», – начал Элрик Мелнебанийский, – «то, конечно». «Он не очень-то благодарен», – миссис Кристи надула губы. «Благодарю вас за ужин», – поспешил сказать Элрик, не поняв и половины того, о чем говорили повелители хаоса. «А сейчас мне хочется спать». «Спать?» – миссис Кристи пришла в замешательство. «Ах, конечно». «Вам нужна спальня?» «Если у вас найдется». «Да, сколько хотите». Миссис Кристи дотронулась до одного из колец, и тут же одна из стен зала исчезла, открыв анфиладу комнат, в каждой из которых стояла кровать, не похожая ни на одну из других. Получив еще одно подтверждение безграничного могущества владык хаоса, Элрик внутренне содрогнулся, но посчитав, что прежде чем вести разговор о своей дальнейшей судьбе, следует восстановить силы. Он вежливо поклонился и, пожелав всем спокойной ночи, отправился в ближайшую спальню. Когда он покидал зал, ему показалось, что Вертер тихо сказал: «Нам надо придумать для него что-нибудь более интересное».